Глава 5. Одна неделя, одна задача. Долгосрочные результаты достигаются за счет каждодневных действий. По словам сэра Уильяма Ослера, основателя школы медицины Джона Хопкинса, его успех в том, что он просто успевает все вовремя. Он говорит: «Мы планируем наперед, но действуем каждый день. Чтобы добиться успеха, необходимо согласовать ежедневные действия с долгосрочными планами, стратегией и тактикой. В итоге вы получите значительно больше контроля над своими действиями, что намного важнее контроля над результатом. Результаты – следствие ваших действий. Вот почему так важно составлять планы, которые учитывают не только количественные показатели, но и конкретные действия. Ваши ежедневные действия – лучший инструмент для предсказания будущего. Ничто не дается просто так, какими бы сильными и страстными ни были ваши мечты. Миром управляют только действия. Как мы уже говорили, видение будущего определяет конечную цель и общее направление движения к ней. Оно дает мотивацию, но само по себе бездействие – это всего лишь мечта. А правильные действия превращают мечту в реальность. И здесь нас часто поджидает неудача. Да, многие мечтают об улучшениях в жизни, но этого мало. И неважно, чего вы хотите – зарабатывать больше денег, найти новую работу, встретить друзей, похудеть на несколько килограммов, влюбиться, стать хорошим игроком в гольф, быть хорошим родителем или просто приятным в общении человеком. Недостаточно одного желания измениться. Нужно работать над ним, причем постоянно и последовательно. Как сказал однажды древнеримский философ Тит Лукреций Кар, «Вода камень точит». Последовательное решение важных задач, необходимых для достижения цели, ключ к получению желаемого. Ваши действия сегодня создают ваше будущее. Хотите заглянуть в него? Изучите свои действия, они его предскажут. Хотите узнать о своем будущем здоровье? Посмотрите, что вы едите и какую физическую форму поддерживаете. Хотите предсказать дальнейшую семейную жизнь? Посмотрите на ваши отношения с супругом или супругой. Хотите предсказать карьеру или будущий доход? Нет ничего проще. Проанализируйте, чем вы занимаетесь каждый рабочий день. Ваши действия все расскажут. Недельный план. Грамм действий стоит тонны теории. Ральф Уолдо Эмерсон. Еженедельный план – мощный инструмент, который превращает 12-недельный план в ежедневные и еженедельные действия. Он упорядочивает дела, которые необходимо завершить в течение недели, и помогает сосредоточиться на задачах, стоящих перед вами. Это как игра, которую нужно пройти за неделю. Он помогает не сбиться с пути и не упустить важное. Еженедельный план помогает организовать действия таким образом, чтобы вы контролировали как краткосрочные задачи, так и долгосрочные цели, которые важны для вас. Он обеспечивает сосредоточенность на продуктивной работе каждую минуту и не дает отвлечься. Еженедельный план не просто список дел. Он включает важные стратегические действия из 12-недельного плана, которые обязательно должны быть выполнены на этой неделе, чтобы вы достигли конечных целей. Отправная точка для эффективного еженедельного плана – 12-недельный план. Он содержит описание всех тактических действий, выполнение которых приведет к успешному достижению целей на 12 недель. На каждое тактическое действие отводится одна неделя, и это помогает четко выполнять план, разбивая его на простые ежедневные действия. Еженедельный план – производное от общего 12-недельного, по сути его 1/12. Чтобы продуктивно работать с планом, нужно потратить первые 15-20 минут в начале каждой недели на оценку того, что было сделано на предыдущей, и составить план действий на текущую. а в первые 5 минут каждого дня стоит просмотреть еженедельный план, чтобы определить, чем вы будете заниматься сегодня. 12-недельный год помогает почувствовать ценность каждой недели и тем самым поддерживает должный уровень сосредоточенности. Год теперь равен 12 неделям, месяц — неделе, а неделя — дню. Теперь важность и влияние каждого дня очевидны. Еженедельный план мотивирует вас и дает возможность сделать несколько дел очень хорошо, а не сразу много, но с потерей качества. Это залог того, что вы сможете получить максимальную отдачу от своих усилий. Еженедельный план помогает отслеживать стратегию, правильно расставлять приоритеты, следить за достижением долгосрочных целей и выполнением краткосрочных задач, а также оценивать ваши действия, привязанные к временным рамкам. Он позволяет сосредоточиться на тех деталях, которые помогут достичь 12-недельных целей. А они, в свою очередь, дадут возможность приблизиться к своему видению будущего. В результате действия и цели совпадают. Чтобы извлечь пользу из этого инструмента, необходимо всегда иметь его под рукой и работать с ним ежедневно. Каждый день должен начинаться с работы над еженедельным планом. Сверяйтесь с ним несколько раз в день. Если вы запланировали какое-то действие именно на этот день, не уезжайте с работы до тех пор, пока оно не выполнено. Этот подход гарантирует еженедельное выполнение всех важных задач и соблюдение разработанной вами тактики. На нашем сайте www.12weekyear.com вы найдете образцы еженедельного плана и других инструментов планирования в разделе «Achieve» — «Достигай». Недельный план, больше чем любые другие инструменты, поможет вам правильно выполнять все ежедневные и еженедельные задачи для достижения долгосрочных целей.